а взять Леночку. Ее в 7 классе с облегчением родители перевели в нашу школу. ДЦП, умственная отсталость, небольшая, но есть, падающее зрение. В массовой школе над ней издевались. Тоха и пара моих одноклассников тоже попытались придумать обидное прозвище и почмырить безобидную Ленку, но в моем классе правила устанавливать не им. А наш Шурик? Он фактически зрячий, очки с небольшим минусом, но это не считается. У него даже группы нет, ему было бы легче остальных в массовой школе, но тетя Наташа, его мама, быстренько перевела мальчишку в интернат. Ну и оторвый был Шурик первое время. Это сейчас он верх уравновешенности, здравомыслия и обстоятельности. А во втором классе скакал между партами, выхватывал фломастеры и карандаши с воплем «А ну догони, отбери!» вылетал в коридор. Изображал тотальников, ощупывающих парту в поисках грифеля, и строил рожи. Каким бы он вырос среди обычных детей? А я сама. И здесь связанные и такие логичные мысли упираются в неприятную, сотканную из сомнений и неприглядных картин стену. Я бы смогла. В этом я уверена, как бы ни было плохо. Я бы разозлилась, но смогла бы пройти все. Точно не была бы лидером, у меня не было бы столько друзей. Наверное, я бы тоже хорошо училась. Работу мозгов еще никто не отменял. И если они работают здесь, то, скорее всего, будут работать и в любом другом месте. Но была бы я там так же абсолютно расслаблена, как в нашей школе. Чувствовала бы я себя так же свободно. Конечно, я готова критиковать правила, быт, образование, все, в чем содержание и суть нашей БШД. Но, находя новые недостатки, я не предлагаю разрушить старое здание и распихать всех инвалидов по обычным школам. Я все-таки пытаюсь придумать новые правила, порядки, наполнить новым смыслом и качеством уже созданную систему. Получается, что я сама себе противоречу. С пеной у рта доказывала в недавнем прошлом, как замкнутая интернатская жизнь пагубно влияет на взаимоотношения с родителями, на общение с соседскими детьми, на способность быть самостоятельным. А теперь сама же готова придать глянец и видимость разумности и необходимости этой системе, лишь бы меня из нее не вытаскивали. «Леон», — протягиваю, — «так не должно быть. Это уж я понимаю. Ни ты, ни я, да вообще никто, кого воспитывали как нас, не сможет вырасти полноценным, незакомплексованным человеком, учась и живя среди физических здоровых. И ведь та же Ольга или многие другие тоталы даже здесь недостаточно раскрепощены, хотя учатся среди таких же, как они. В каждом классе 1-2 тотальника, и никто из них не стал душой компании, заводилой или хотя бы старостой. Но ведь это не значит, что ничего не нужно менять. Если с самого рождения не вбивать ребенку мысли о его инвалидности, беспомощности, ущербности и тому подобном, а воспитывать так, чтобы он, понимая свои особенности, знал пути и способы их преодоления. Не знаю, как понятнее выразиться. Но если все правильно сделать, то слепота сама по себе не должна быть такой уж проблемой. И если не мы, то следующие за нами все-таки смогут расти вместе и наравне с любыми другими детьми. Я как-то не смотрела под этим углом. А насчет воспитания, не скажу, что меня плохо воспитывали, но для большинства родителей со взглядами советских времен инвалид должен учиться в интернате. Это аксиома. Любое другое мнение – дурь. Они сами не проходили этой системы и думают, что в ней уже обо всем позаботились, за них решили все проблемы. И как хорошо. Домашку проверять не надо, следить за питанием тоже, отправил на неделю, а люди, знающие свое дело, специально обученные, прекрасно позаботятся об их чадах, в конце концов им за это деньги платят. А вот мои родители сами из интернатов, и они абсолютно уверены, что все правильно. Ведь они же стали хорошими людьми. Прошли интернат, перешли на УПП, фактически ничего не изменилось, и для меня путь должен быть таким же. А то, что с каждым годом на УПП все больше и больше идет сокращений, так я девочка умная, поступлю в институт, и дальше само все как-нибудь сложится. Главное, мне дали жизнь и образование. УПП, та же шарага, только вместо воспитателей – мастера и начальники. В школе дети начинают выпивать, а на работе уже просто пьют. И чего беспокоиться? Ты точно знаешь, какая у тебя зарплата, когда и какую тебе дадут квартиру, и куда девать детей-инвалидов. Спиваются почти все. Как угодно, но я не хочу жить и работать среди инвалидов. С другой стороны, а куда пойти? Даже с высшим большинство выпускников потыркаются и находят места лишь в инвалидных организациях. Мы дружно замолкаем. Молоко выпито, а звонок призывает нас. Расходимся с Леной по классам. Домашка в нашем классе всегда проходит одинаково. Сначала математика. Ирка или Шурик вслух диктуют примеры. Я хоть и пишу с 5 класса по зрячему, но возиться с учебниками не люблю. С лупой выискивать нужную строчку, перескакивать в тетрадь, хватать ручку и снова в учебник за забытой цифрой. И это много времени занимает. Зрительная память-то у меня никакая. Да и зачем париться, если всегда есть желающие прочитать вслух? Записываю под диктовку не я одна, а весь класс. Затем моя очередь. Вслух я начинаю решать примеры и задачи, проговаривая каждое действие. Народ сосредоточенно пишет. Если я ошибаюсь и начинаю перерешивать, то же самое приходится делать всему классу. В конце Шурик сравнивает ответы. Далее русский. Здесь на помощь приходит Санек. Шурик читает тексты. Санек подсказывает правильные варианты. И грифели стучат, а ручки строчат в унисон. Все же устные предметы до 7 озвучивает нам горилла. Очередность зависит от количества страниц и важности задания. Если по плану опрос по истории, то вначале читаем историю, потом самые коротенькие устные задания – физика, обществознание, анатомия, параграфы по литературе. Основные произведения по программе есть на кассетах в библиотеке, и напоследок мы включаем магнитофон. Если их много, то можно прийти после ужина на заключительные чтения. А можно забить, сказав, что сама возьмешь книжку и перед сном закончишь. С 7 до 9 каждый может найти занятие по душе, будь то очередная репетиция, урок игры на баяне с Анатолием Николаевичем, доделывание домашней работы, прогулки вокруг школы или тихие посиделки в любой на выбор спальне. В 14 на месте почти все. Чайник ставить пока рано. И девчонки, возлежа каждая на своей кровати, лениво перекидываются ничего не значащими фразами. «А ведь скоро Великий пост!» — неожиданно восклицает Ника. «И чё?» — не понимает Ирка. Все молча перекатывают новую тему от ушей к языку через мозг. Там, где-то в глубинах черепа, связанные в никуда слова приобретают очертания идей. «А он длинный?» — интересуется Ирка. «Дней 40, не помню», неуверенно говорит Надюшка. «Хм!» — задумчиво мычит Лена. «Больше 1,5 месяцев, кажется?» «Вроде. Мясо, рыбу, молоко, мучное нельзя». «Хороший повод похудеть», — размышляет вслух Лена. «Очистить организм от всяких там шлаков». А я вспоминаю свои кошмары. Там ведь и духовное очищение как-то параллельно должно происходить. Позвякивая в такт каблучкам ключами, к нам на огонек заглядывает Тамарочка. «Девчоночки! Красавицы! Ой, как развалились-то! Что, зады недостаточно отрастили? Пошли бы, растрясли бы жирки! Тамара Максимовна, а расскажите про Великий пост!» Ее трудно огорошить неожиданным вопросом. И сходу, не меняя тональности, Тамарочка переключается. «Вот Масленицу в феврале отметим, потом Прощенное воскресенье, и после самой длинной в году пост начнется. Я каждый год пощусь, и знаете, девочки, как легко потом себя чувствуешь, это не описать. Строгий, конечно, пост, но потом словно помолодело, происходит очищение духовное и физическое. А кто из вас решил поститься?» Лена отвечает за всех. «Да мы думаем пока». «Поговорите с вашей чокнутой химичкой, она помешана на этих вещах, все вам подробно расскажет». Фейбол удается отловить не сразу. Но как-то на большой перемене мы втроем с Никой и Леной застали ее одну в пустом кабинете. Поговорить на религиозные темы она всегда любила, и, не требуя подробностей и уточнений, мы просто слушаем. Пост длится 7 недель, девочки. Самые строгие требования в первую и последнюю недели. Кроме мяса, нельзя также молочные продукты, будь то сливочное масло, йогурты, сметана. Нельзя сосиски, колбасы, паштеты, яйца и выпечку, где они содержатся. Кушать можно только раз в день, только в праздничные дни дважды. В некоторые дни разрешается еда, приготовленная на постном масле, а в другие даже без него. Да, белый хлеб тоже нельзя, и конфеты, и шоколадки тоже. На алкоголь также запрет. Можно овощи, фрукты, черный хлеб, грибы, каши на воде, постные пироги. Рыбу только по определенным дням. Ведь поймите, очищая свой организм от всех застарелых, накопившихся за год вредных веществ, вы освобождаете и свою душу от всех греховных мыслей и чувств. В эти дни нужно больше молиться, читать Евангелие, стараться поступать хорошо, перестать завидовать или обижаться. Для больных, пожилых, маленьких детей соблюдение всех канонов не обязательно. Это вам любой батюшка скажет. Главное – больше просить прощения и стараться не отвлекаться на мирские развлечения. Ну как какие? Гулянки, телевизор, что там у вас еще может быть? С мальчиками встречаться поменьше, стараться помогать ближнему. После разговора с Фейбол нам всем сразу стало ясно, что соблюсти Великий пост мы просто обязаны. Ника, что там она говорила про больных? Мы не больные, отвечаю за всех. Уж я себя, по крайней мере, таковой не считаю. Лена. Надо заранее обдумать, чем мы питаться будем. Ведь из школьной жратвы фактически ничего нельзя. Начинаем думать и составляем примерный список разрешенных продуктов. Завтрак. Раз в неделю дают гречку. В другие дни чисто теоретически молочная каша, поэтому завтракаем в основном перед уроками, в спальне, куском черного хлеба с чаем с сахаром. Терять, в общем-то, нечего. Эти сопли с очистками или пованивающие яйца я и раньше не особо-то ела. На первый полдник всегда печенье или пряники, так что полдник отменяется. Жаль, конечно. Обед. Супы вроде как на мясном бульоне, хотя мяса в наших супах не найти. И все же придется обойтись без супов. Хотя бы бульончика, ой, ну ладно. На второе иногда дают солянку, иногда склизкие макароны с котлетой. Гадостные, кстати, котлеты. Я и раньше их никогда не ела. Сплошные хрящи. Немного потеряю. Еще бывает типа плов, в котором от мяса реально выворачивает. В каждом кусочке мерзкий жир. А то, чем обливают редкую картошку, так называемая подливка, вспомнишь это и понимаешь. Мы и так круглый год постимся. Про курицу я вообще молчу. Пачкать руки и не получить при этом удовольствия. Увольте. На обеды иногда дают салаты стертый или кусочками свеклы. Морковку. Отлично. А еще компоты сухофруктов. Ну и, разумеется, черный хлеб. Ненавижу черный хлеб. На второй полдник дают, как правило, булку с молоком. Мое любимое время. Моя любимая еда. Увы. Ужин. Каши – нет, омлет или запеканка – нет, какао – нет, на ужин мы не ходим. Теперь вечерние застольные посиделки в спальне. Ну, сказано же, что есть можно лишь раз в день, и это время нашей главной трапезы. Я смогу привозить салаты от мамы, консервированные литровые банки с болгарским перцем или квашеной капустой, еще варенье или тертых яблок, пару литровых баночек в неделю уж осилю. Черный хлеб с ужина можно набирать. Ленка отвечает за шпроты, ведь рыбу можно иногда. У Ники мама тоже закрывает огурцы и варенье. А еще недавно появились сухие каши в пакетиках. Если развести содержимое пакета кипятком, то получится почти порция почти каши. Но это каждый сам на себя, в зависимости от средств. А что касается духовного очищения, то мне сам Бог велел. Много злюсь не по делу, людей часто ненароком обижаю. И ведь без всякой задней мысли, но что-то, видимо, делаю и говорю не то, вот и обдумаю как раз. Да и перед вступлением в новую жизнь надо действительно освободиться от всех старых долгов, зависимостей. усмирить внутренних чертей. Библию опять же надо почитать нормально. Откуда-то непрошенная мысль. Все сделаю правильно, и Господь, увидев мое послушание и смирение, поможет с театральным. Сразу же ругаю себя за невольную попытку сделки с Богом. Если с такими мыслями вступать в Великий пост, ничего хорошего не выйдет. Гоню подленькую мыслишку, но раз появившись, любая идея, даже изгнанная, оставляет по себе память. И что бы ни случилось, рано или поздно к ней можно вернуться. На душе становится мерзко. Стыдно, что такого рода мысли появляются в моей голове, и недостаточно душевной чистоты и воли, чтобы изгнать их без следа. Я готова продержаться весь пост, хотя бы для того, чтобы наказать себя. Хотя чего уж скрывать, просто проверить себя на стойкость тоже интересно. Весь февраль до 26-го Тамарочка весело щебетала о тонкостях соблюдения. Приносила статьи, рассказывала о просмотренных передачах. Первые несколько дней живо интересовалась нашими успехами, вечерним питанием, в подробностях расписывала рецепты собственной постной кухни. Когда же к среде от нашего дружно постящегося коллектива отвалилась Ирка, неожиданно заявила, что она молодец, единственный разумный человек среди баб-дур. Со второй недели начала методично зудеть на тему, что в этой геркулесовой каше живого молока даже при богатой фантазии заподозрить нельзя. А в прекрасном гороховом супчике лишь последний идиот может перепутать картошку с мясом. И вообще, заключала она, поиграли и хватит. У Тамарочки бешеный напор. Неудивительно, что девчонки в конце концов поддались ее пораженческим уговорам. Сначала Надюшка, потом Ника. Ленка, кремень, держалась почти до конца. Мне повезло, ведь в моем классе воспитательница горила, а она так настойчиво капать на мозг никогда не любила. Я взяла в библиотеке Ветхий и Новый Завет, 68 кассет в общей сложности. Методично, книгу за книгой перечитываю. Мои черти угомонились. Ага, организм ослаб, и буйствовать им стало негде. По ночам теперь, о, верх блаженства, мне снится белый пористый шоколад и стакан молока. Как беру я дольку на язык, а она тает во рту. Мелкие воздушные пузырики сглаживаются, и, смешиваясь со слюной, полон рот сгущенки. Этот миг, пока не проглотишь, в твоей власти растянуть до бесконечности. Невообразимая сласть заполняет не только рот, но пробегает по всем венам и артериям, так что каждая частичка тела млеет. А потом я делаю глоток прохладного, такого родного, такого вкусного молока, и очищено место для новой дольки, для новой порции блаженства. Кошмары же все как один. Либо не хватает денег на шоколадку, я стою перед палаткой и реву, либо я ищу плитку, чтобы съесть, а ее нет в тумбочке. У меня действительно получается ни с кем не поссориться за это время. Стараюсь по большей части помалкивать. Кому нужна честность, облеченная в первые попавшиеся слова? Для каждой правды нужна красивая, ну или хотя бы приемлемая упаковка из удобной полулжи, из бархатных намеков, ну или хотя бы из всем понятных прописных истин. Это не смирение думать так о людях. Но и не гордыня заставляет меня оставлять свои соображения при себе. Когда в желудке пусто, голова кружится, общая слабость, как-то не до споров. Навожу порядок в спальне и классе, ведь то, что до недавнего времени я считала творческим беспорядком, по сути обычный бардак. За эти два месяца, февраль и март, я трижды в будние дни отпрашивалась в Москву. Адреса Щепкинского, Щукинского училищ и ГИТИСа узнать оказалось легко. Шурик купил книжку со списком всех вузов столицы по специальностям. Она кочевала по старшим классам, пока не дошла до меня. Я несколько вечеров провозилась с лупой, буквально ползая носом по страницам, но нужные номера нашла. Подловив свободный телефон на вахте, в отсутствие вахтерши позвонила и узнала удобные для посещения дни. А дальше дело за малым. Один раз ездила со старым приятелем из выпуска 97-го года. Мы иногда встречаемся в компании. Да, Олег просто милый парень. Он никогда не откажет в помощи. Второй раз спутницей была сестра Толика. Оказывается, она тоже интересуется щепкой. А в третий раз со мной поехал Шурик. Вот после третьего отпрашивания меня вызвали к директору. Нино, не склонная к двусмысленностям и полунамекам, не смогла долго ходить вокруг да около и без обиняков спросила, как дела у РА, и добавила, что потворствовать разврату в своей школе не будет. А я даже не взбесилась. Вот что значит великий пост и долгие раздумья о душе. «Антонина Иннокентьевна, я ездила по институтам насчет поступления. Но вы мне ведь не верите. У вас сохранился телефон РА». Абсолютно спокойно, даже не покраснев, сказала я. «Вы ему позвоните и узнаете, что мы уже несколько месяцев не то что не виделись, даже не созванивались».